Моих посетителей должен встречать уверенный себя человек, а не комок нервов». «Я поняла, Игорь Владиславович». Голос у девушки все же немного задрожал. «Хорошо, пока можешь быть свободной. Как закончу с Федором Ивановичем, приноси документы, что подготовила. Посмотрим, что ты там навертела. Можешь идти». «Есть!» — пискнула Чакравати и мгновенно исчезла. «Тоже, что ли, одаренная?» «Ну вот, взял и напугал девчонку», — укоризненно произнес Леонов. «Тебе опять просыпается дед? Будешь появлять беспокойство за правнучку?» — с иронией спросил я, пробуя приготовленный кофе. «А что, недурственно вышло?» «Скорее внучку или дочку. Ей 27, хотя на вид больше 16 никто не дает. Даже вон ты купился», — улыбнулся наставник. «Она, между прочим, имеет пару специализаций. Очень умная девчонка. Правда, они не подтвержденные, поэтому ее никто брать и не захотел. Так что пришлось ей обычным разнорабочим идти с остальными». «И кто такое сокровище откопал?» — спросил я, поморщившись. Опять это неприятное ощущение в районе лопатки. Вроде как слегка покалывает иголкой, только изнутри. Я пару раз уже направлял туда эфир, но легкая боль все равно возвращалась. Нужно будет вечером наведаться к Морозовой. Регенерация, но пусть на всякий случай проверит. «Ксюшенька, Морозовой! Наше бедствие ходячее. Они как-то в баре пересеклись, ну и завели разговор, который плавно перетек в пожар». Увидев удивленное выражение на моем лице, Леонов вдохнул и махнул рукой. «Потом как-нибудь расскажу. Там такое было, что за 5 минут не пересказать. Вообще, радуйся, что в целый город вернулся, а не на пепелище». «Серьезно? Торопишься куда-то?» «Сказать, что я был заинтригован, значит, ничего не сказать». «Вообще-то да», — отрезал Леонов, явно довольный, что смог туману напустить. «Ты меня из канализации выдернул, между прочим, а парни мои до сих пор там. То есть таскать бумажки, наливать кофе патриарху твоим парням — это фи. А ползать непонятно зачем по стокам — норма. Руки, надеюсь, хоть помыл перед тем, как явиться?» «Естественно, норма. Конечно, если не хочешь, чтобы к тебе темной ночью из унитаза дерьма демон выбрался». «И я сейчас не шучу», — произнес наставник. «Мы едва одну семью не потеряли, когда к ним в квартиру через канализацию круглая тварь со множеством зубов забралась. Благо, мужик от вони проснулся чуть раньше, чем эта падла их жрать начала». «Да ладно!» «Вот тебе ладно! Я с парнями уж 3-й день в канализации в ассенизаторов играю. Это при том, что у нас она небольшая. Пришлось даже в Черепахе заказывать стационарные огнеметные точки. Шпилька их немного модернизировала, и теперь они в автоматическом режиме работают. Главное, смесь вовремя подавать». Наставник допил кофе и поставил кружку на стол. «Так что у нас теперь под землей настоящий ад, с чертями и огнем». Я невольно посмотрел под ноги. «Да уж, это совсем недавно думал, чего это Перун удивлять перестал. А у других что? Столица-то канализация явно масштабнее будет. Представляю, что там сейчас творится». «Ну, я отправил информацию куратору о том, с чем нам пришлось столкнуться. Тот поблагодарил и пообещал ее распространить по другим родам. Ну и что-то мне подсказывает, что мы первые, кто с этим столкнулся. То ли просто повезло, то ли место такое», — предположил Иваныч. «Понятно. Ну, наше дело предупредить», — согласился я с действиями Леонова. «Еще что-то важное?» «Да нет, собственно, я приехал, чтобы Гиту представить, да патриарха поприветствовать», — усмехнулся мужчина. «Остальное тебе твой секретарь расскажет. Ладно, поеду я. Надо еще на обратном пути к Клаусу заехать. Он вроде что-то убойное сварганил из своих химикалий. Хочу залить пару проблемных мест». «Угу. Помыться, главное, потом не забудь. Канализационных дел мастер», — вдогонку уходящему наставнику произнес я и услышал в ответ злобный рык. Оставшись в кабинете один, нажал на небольшой выступ в углу стола и дождался, когда его часть поднимется и примет вертикальное положение, трансформировавшись в монитор. Понятно, оснащение по стандарту. Надпись на вспыхнувшем экране сообщила о подключении к сети Черепахи. А спустя мгновение я услышал голос Черри, искусственного интеллекта нашего модуля. «Добрый день, Игорь Владиславович». «Добрый, добрый», — согласился я. «Что ж, раз ты тут, думаю, пора поближе познакомиться с моим новым секретарем». Стоило мне только отпустить кнопку селектора, вызывая Чакравати, как она моментально появилась в кабинете, заставив в очередной раз задуматься о наличии у нее дара. Вместе с собой Гитта притащила и документы, принявшись их тут же раскладывать у меня на столе. И через пару минут стол попросту оказался погребен под всей этой бумажной кипой. «Так, тут только самое важное». Закончив, девушка взяла планшет, на котором уже откуда-то возник пестрый чехол. Чем-то сверяясь на нем, она взяла увесистую папку и раскрыла передо мной. «Разведка доложила о возвращении барона Дугальда Кэмпбелла в Нью-Кэмпбелл. Имеется ряд странностей». Информация, накопившаяся за время моего отсутствия, казалось, слилась из девушки нескончаемым потоком. При этом было сразу видно, что это уже довольно сжатые данные. Даже страшно представить, сколько бы я времени разгребал это самостоятельно. А так, благодаря Гите, дело шло значительно быстрее. И даже несмотря на то, что провозились мы самым важным почти 3 часа, когда и за окном начало темнеть. «Завтра свяжись с Жилиным. Пускай подумают над предложенным планом». Я задумчиво постучал по экрану, на котором сейчас отображалась карта моего и соседского секторов. «Только намекни им, что если согласны, то это нужно подать под соусом совместной разведки дикой территории, а не слаживания войск». После того, как положение Жилиных выправилось, а на рынок поступил и Харданиум, более чем приличного качества, началась непонятная суета на их границе. Хотя что тут может быть непонятного? Такой лакомый кусок из-под носа увели. «Поняла», — сделала очередную пометку Гита. «Так, следующее. С вами еще хотел переговорить. Кто там со мной пообщаться хотел, я узнать не успел». За окном раздался гул сирен. У меня, как и у девушки, завибрировали коммуникаторы. А на мониторе карта сменилась огромной надписью. «Орбитал передал информацию, что зафиксировано образование бури в 2 секторах от нас», произнесла Черри и вывела на экран карту с примерным расположением эпицентра. Ну да, не слишком-то и далеко. «Класс опасности неизвестен. Поступила рекомендация перевести город на осадное положение. Людей расположить в убежищах». «Подтверждаю. Выполняй», — кивнул я, в какой-то степени даже радуясь, что грядет буря. И нет, не из-за того, что после нее будет славная охота. Просто эта бумажная волокита меня изрядно достала. А Чакровати, судя по всему, и не собиралась сбавлять обороты. Быстро отодвинув от себя документы, мягко, но настойчиво вытолкал из кабинета девушку. Уже выключая свет, увидел, как на окнах опускаются бронированные ставни. Говоря «осадная», Черри ничуть не преувеличивала. Еще когда город только закладывался, нам изрядно пришлось поломать голову, пытаясь предусмотреть все те пакости, которые может подкинуть Перун. Заглубленные убежища, располагающиеся в шаговой доступности от домов. Сами дома, выполненные из сверхпрочных материалов, частично были связаны между собой сетью подземных переходов. Они позволяли при необходимости быстро переместиться из одного места в другое и, к примеру, появиться в тылу противника, как и монстра, так и человекообразного. В черепаху я поехал не сразу. До приближения бури, судя по последним данным, было еще пару часов. Так что я, оставив Гиту в одном из убежищ, поколесил по городу, проверяя, как происходит эвакуация. В принципе, подобные ситуации мы отрабатывали уже которую неделю. Но всегда находились идиоты, которые игнорировали предупреждения. Впрочем, судя по тому, что я сейчас увидел, Леонов провел хорошую воспитательную работу с такими. Люди направлялись к убежищам без суеты, не создавая давки. И даже фермеры, находившиеся на дальних рубежах города, успели вернуться в центральные убежища. На полях тоже имелись простенькие укрытия, но в этот раз я решил не рисковать и приказал собрать всех в городе. Единственным, кто оставался снаружи, был Клаус со своей охраной. Но они были в тоннеле, в скальной гряде, так что там им точно ничего не угрожало. 100% населения Исаевска размещено в убежищах. Происшествие в ходе эвакуации не допущено. Доложила мне Черри, когда мой автомобиль уже въезжал на территорию базы. В завесе ливня, который обрушился на город всего каких-то 10 минут назад, приветливо замигали огоньки ангара, и водитель, чертыхаясь, свернул в сторону. С таким потоком воды дворники не справлялись, обычная машинка, в которой я сейчас находился, дополнительным оборудованием оснащена не была. Вот еще один косяк. Не должно быть у меня в городе обычных машин. Выскочив из транспорта, посмотрел на закрывшиеся створки. Да уж, как будто сотню бренспойтов разом включили. Надеюсь, ливневая канализация справится, иначе нас всех к черту затопит. Черепаха загерметизирована, средства связи отключены и переведены в неактивное состояние. Личный состав на местах, согласно расписанию. Сообщила Черри. Будут еще какие-то указания? Нет, все в рабочем порядке. Я поморщился, опять плечо кольнуло. Морозова на месте? Так точно. Анастасия Олеговна в лаборатории. Вызвать ее к вам? Сам пройдусь. Отмахнулся я, направляясь на второй этаж. В лаборатории, точнее, в своем кабинете, Настя была одна. Крутясь на стуле, она напевала, одновременно с этим пытаясь печатать и дотянуться до доски, чтобы на ней что-то написать. В общем, обычное ее состояние. «Позвольте ворваться в обитель высокой науки». Постучав по косяку двери, привлек я внимание девушки. «О, Игорь Владиславович, наконец-то вы приехали! А то тут и поговорить не с кем! Скукотища!» Радостно воскликнула Настя. «А Ксения чего?» Спросил я, усаживаясь на краешек стола и в открытую любуясь на длинные ноги блондинки. «Наказано! Теперь пробирки моет, пока косяки свои не отработает!» Нахмурившись, сказала девушка. Заметив мой взгляд, она поправила халат, но тот почему-то лишь поднялся выше. «А вы просто поболтать пришли или с какой-то определенной целью?» Последнее было сказано довольно интригующим тоном. Но боль в спине вновь дала о себе знать, и я немного сбавил обороты. «И первое, и второе. Поговорить особенно с вами я всегда рад. Но вначале не мешало бы меня осмотреть. Что-то последние дни в районе плеча периодически болью простреливает». Я еще не закончил говорить, а Морозова подскочила и, схватив за руку, настойчиво потащила за собой. Зайдя в лазарет, она усадила меня на ложе сканера и принялась стягивать с меня пиджак, а следом за ним и рубашку. Ишь, какая бойкая. Покончив с одеждой, Настя схватила мобильный сканер и принялась водить им по спине, периодически касаясь своими тонкими пальчиками моей кожи. «Здесь болит? А если вот так?» Прикосновения девушки были приятными, чего уж там скрывать. Но когда она ткнула в больное место, я зашипел. «Вот здесь, словно что-то под пальцем перекатывается, и шрам какой-то свежий и неровный». Я тоже на неправильный шрам внимание обратил еще на дирижабле. Обычно эфир убирал все следы с кожи, а тут виднелся рубец. Правда, меня все же одаренный задел, так что длительность заживления можно было и этим объяснить. «Придется вскрывать», — недолго подумав, произнесла Морозова и начала раскидывать на стоящем рядом столике инструменты. «Обезболивающее?» «Обойдусь». «Я почему-то так и думала», — кивнула Настя, тут же полоснув скальпелем по плечу. Впрочем, к боли я привык, единственной проблемой стала та самая регенерация, которая на все действия Морозовой стремилась зарастить поврежденную часть тела. «На, вот, держи», — спустя минут 10 чем-то звякнула Морозова. А после сунула мне под нос металлическое блюдце с четырьмя кубиками какого-то минерала. Хоть они и были в крови, но я смог разглядеть, что цвет у них темно-зеленый. «Судя по всему, это прощальный подарок наемника», — произнесла Настя, зашивая разрез. «Должны были тебя отравить или, может, забить какой-нибудь сосуд. Но твоя регенерация свела все на нет. Правда, почему-то из организма их вывести не смогла». «Может, не посчитала само их наличие за угрозу?» предположил я и, закрыв глаза, потянулся к эфиру. «Стой! Думаю, целенаправленным эфиром тебе пока пользоваться не нужно. По крайней мере, до утра». Остановила меня Настя, сообразив, что я планирую делать. «Лучше я тебя по старинке перевяжу, а завтра скажу, можно тебе лечиться или нет». «Ну, как я могу не послушаться такого красивого доктора?» улыбнулся я, глядя на стоящую передо мной и разматывающую длиннющий бинт девушку. «Пациент! «Ведите себя спокойнее, и вас тогда ожидает награда», — хихикнула Анастасия, вовсю колдуя с повязкой. «Ну вот, руки помнят. Ай!» Из-за внезапно погасшего света девушка вскрикнула, а прокатившаяся по черепахе дрожь заставила ее отступиться и едва не упасть. Но я успел ее перехватить, прежде чем она грохнулась на пол. «Черри, что происходит?» — не упуская Морозову из рук, спросил я. Освещение в лазарете вновь заработало. Сначала аварийное, а после и обычное. «Сильный разряд молнии. Громоотводы сработали, отведя большую часть энергии. Правда, мощность все же была выше прогнозируемой. Пришлось отключить питающие контуры. Сейчас все в норме. Хорошо, держи меня в курсе, приказал я. Есть. Черт, если уж системы черепахи оказались перегружены, тогда что в городе творится? Мой патриарх, может, вы меня отпустите? Опасности вроде нет, негромко спросила Морозова, напоминая себе. Девушка полусидела, полулежала у меня на коленях. Одна моя рука держала за талию, а вторая покоилась на груди. «Точно? А вдруг опять свет погаснет, и я не успею тебя спасти?» Склонившись, спросил я. «Я почему-то уверена, что мой патриарх не допустит того, чтобы я пострадала», ответила Настя, проведя язычком по губам. Моя рука, тем временем лежащая на груди, слегка сдвинулась в район сердца. И я кое о чем вспомнил. Момент, конечно, не самый подходящий, но, с другой стороны, почему бы и нет. «Кстати, хотел тебе кое-что сказать». Я увидел в глазах девушки удивление и какое-то потаенное ожидание. «Помнишь тот вечер в парилке? Я тебя имел возможность хорошенько рассмотреть». «Да». Морозова раскраснелась, а дыхание стало тяжелым. Ситуация становится все более пикантной. Так что стоит поддать огоньку, правда, не так, как девушка ожидает. «Здесь у тебя...» Я вновь сжал пальцы и, услышав вздох, наклонился к ее ушку. Образовалось эфирное ядро. Слабенькое, почти неактивное, но оно есть. Так что добро пожаловать в закрытый клуб одаренных, Анастасия Олеговна. Чтобы осознать услышанное, девушке понадобилось секунд 10, что с ее умом и характером было чрезвычайно много. «Что? Этого не может быть!» Резко выпрямившись, Настя села ровно, и ее глаза очутились наравне с моими. Внимательно смотря на меня, она как будто ожидала, что я рассмеюсь и скажу, что пошутил, но я лишь молча покачал головой. Девушка, словно робот, положила свою ладошку на мою руку, продолжавшую покоиться на ее груди, и убрала в сторону. «Настя, ты как?» И тут девушка словно взорвалась. Обхватив меня за голову, впилась губами в мои губы. Но прежде чем я успел ответить, соскочила с колен и принялась носиться по лазарету, хватая, казалось бы, первые попавшиеся под руки. «Спектрометр! Нет! Да! Нет! Анализатор Генриха Браткина! Возможно, но если слабое... Да нет, должен определить! Блин, да где он?» «Анастасия! Проверить кровь? А зачем? А что тогда проверить?» «Анастасия Олеговна, успокойся!» Схватив девушку за плечи, я развернул ее к себе лицом, а после с трудом выдрал из рук приборы. «Не суетись! Ты одаренная, и это факт. Даже сейчас я ощущаю, как бьется в тебе частичка эфира». «Но это же невозможно!» произнесла блондинка. «Я за 2 месяца слишком часто слышу от тебя это слово». Легонько щелкнул я ученую по носу, приводя в сознание. «Знаешь что, думаю, тебе нужно разгрузить голову. Так что пойдем-ка кофе с чаем попьем в столовой». «Думаешь? Хотя нет, ты прав. Вот только не кофе и не в столовой», — твердо произнесла Морозова, выскочив из лазарета. Я с недоумением, глядя ей вслед, натянул рубашку и накинул пиджак. Выйдя из лазарета, увидел, как Настя выскакивает из кабинета, держа в руках знакомую склянку с коктейлем. «Чай с кофе слишком обычно для такого момента. А в столовой по-любому кто-то будет, так что прошу следовать за мной, мой патриарх». Демонстративно покачивая бедрами и при этом чуть ли не подпрыгивая от радости, Настя направила в сторону своей каюты комнаты. Глава 14. Исаевск. Где-то на Черепахе. Как же приятно порой проснуться в чистой кровати и осознать, что тебе никуда не нужно торопиться. Мысли в голове текли медленно, стараясь не потревожить страдающий мозг. Вдвойне приятно проснуться, обнимая... А кого я, собственно, обнимаю? Подняв тяжеленные веки, с удивлением уставился на лежащую рядом кирасу от моих доспехов. Чуть выше на подушке лежал шлем, почему-то весь в следах от помады, причем разных оттенков. Но что хуже всего, позади раздался оглушительный храп. «Блин, пускай это будет Морозова, ну пожалуйста! Хоть бы это она так храпела!» Мелькнула подлинная мысль, и я медленно повернулся. И все же не Настя. Звуки принадлежали Леонову, лежащему, слава богам, на диване у стены. Только сейчас я осознал, что нахожусь не в своей каюте. Еще раз посмотрев с подозрением на шлем, со вздохом уселся на край кровати и осмотрелся. Ну да, один из кубриков, который забрал себе в единоличное пользование Иваныч. На столе, расположенном посреди комнаты, стоял столик, заставленный уже пожухлой закуской. А посередине на нем стояли нестройные ряды мензурок из лаборатории Морозовой. Все одинаково пустые. «Что ты там говорила, Настенька? Не рекомендуется пользоваться эфиром?» — пробормотал я, поморщившись от головной боли. «Блин, давно у меня такого похмелья не было». Потрогав плечо и убедившись, что крови нет, пустил волну эфира по всему телу, приводя себя в порядок. Но, судя по всему, погудели мы вчера знатно, так что пришлось проводить процедуру дважды. «Да твою мать!» — вырвалось у самого культурного барона Академии, то бишь меня. Едва стоило посмотреть вверх. «А, ну тут хоть объяснимо. Целую минуту я разглядывал криво нарисованные круги на потолке, в центре которых находился светильник. А в паре сантиметров от него, погруженный больше, чем наполовину, торчал один из аспидов. Второй тоже был рядом, вот только в потолок он оказался вогнан по самую гарду. Зато в сохранности», — меланхолично пожал я плечами и посмотрел вниз. Босые ноги неприятно холодило, зато на поясе обнаружился ремень с кобурой, надетый прямо поверх брюк. Ну, хоть не трусов, и на том спасибо. Из кобуры торчал Семаргл. И почему-то тоже со следами помады на рукоятке, правда, почти стертыми. «Ну, Настенька, ну я тебе дам безалкогольный коктейль!» Раздраженно пнул Леонова, но тот лишь перевернулся на другой бок и захрапел еще громче. Да и черт с ним. Прихватив шлем, определенно не дававший мне покоя, вышел в коридор, который был непривычно тих. «Да не мог же я по пьяни начать стрелять, и теперь все забились по углам». Взглянув на коммуникатор, чертыхнулся. Всего лишь 5:15. Неудивительно, что на базе спокойно. Ну, раз так, значит, можно еще поспать. Ничего срочного вроде нет. По крайней мере, череп ухо не орет. Дотопав до двери каюты, на всякий случай осмотрел ее. Вроде все нормально. Значит, вчера мы до нее не добрались. Воспоминания прошлого вечера стали постепенно возвращаться во взбодрившийся мозг, принося с собой ощущение легкого офигевания. Первая выпитая порция тоника, неторопливые разговоры, медленный танец, резко повысивший температуру в каюте и желание немного освежиться. Освежиться мы почему-то решили очередной порцией коктейля, хранившегося в кабинете Морозовой. Я вроде собирался сходить за выпивкой сам, но девушка, вцепившись в меня словно клещ, решила составить компанию. Дальше как будто все в тумане. Разве что только помню, как, захватив пару склянок, почему-то потом очутился в ангаре. Причем, с одной стороны, меня за руку держала Морозова, а с другой — Крис. Определенно припоминаю, как Шпилька, разом отхлебнув половину порции морозовской выжимки, сказала, что как-то слабенько. Юркнув в закуток, где хранились по большей части всякие инструменты, извлекла на свет Божий бутылку странной формы, заполненную черной жижей с запахом кофе. Указав подчиненный на то, что сокрытие от руководителя на рабочем месте алкоголя строго наказуемо, я, тем не менее, смешал оба напитка и залпом выпил целый стакан. Следующая порция тумана была куда гуще, и провал в памяти длился дольше. Но удивленную рожу наставника, открывшего после настойчивого стука дверь, определенно припоминаю. К тому моменту я уже был в шлеме, Настя шла неуверенной походкой, неся кейс с аспидами и Семарглом, а Шпилька волком тащила молот наставника. Прежде чем Иваныч успел среагировать, мы уже ворвались в его обитель и чуть ли не силком влили тоника, который почему-то никак не кончался. Я покачал головой, разгоняя воспоминания. Да уж, неплохо так посидели. Точно помню, что еще успел не по разу потанцевать, пообниматься с обеими девчонками, поговорить по душам с Иванычем и спланировать крестовый поход до самой столицы империи, дабы показать, что не стоит недооценивать род Исаевых. Вспомнив об этом, все же залез в коммуникатор, убеждаясь, что до конца контроль над собой во время пьянки не потерял. Никаких распоряжений и указаний на этот счет в памяти устройства не было. А то помню, по молодости в академии было пару случаев, едва не отчислили. Отделался легким испугом, то есть крупным штрафом, до пары дуэлей. «Ну и долго ты, как истукан, перед собственной дверью стоять будешь?» — ехидно произнес внутренний голос. Я, согласившись сам собой, прислонил палец к сканеру, разблокировав проход. Не включая свет, бросил ремень с кобурой на кресло и направился в спальню. «Твою ж мать! Ну что за утро-то такое?» — выругался я, чувствуя, как что-то тонкое и острое впилось в босую ногу. Наклонившись, нащупал неожиданный для моей комнаты предмет — женскую туфельку. «Знакомый цвет, знакомый фасон. Цвет минимум», — шепотом произнес я. Печерье, выполняя команду, зажгла одинокий плафон, едва разгоняя темноту. «А красиво, как ни посмотри». На кровати спала Морозова. Приобняв скомканное одеяло, она закинула на него ногу и тихо посапывала, демонстрируя подтянутую фигурку в кружевном белье. «Жаль, только тыльную сторону». Я уже было собрался подойти ближе, как неожиданно одеяло зашевелилось, и из-под него показались серебристые волосы, а после и их владелица. Сквозь сон что-то буркнув, шпилька сбросила с себя ногу Насти и одеяло. После, почему-то крутанувшись пару раз вокруг своей оси, Крис уткнулась лицом в подушку и уснула дальше. «Все чудесатие и чудесатие», — пробормотал я, разглядывая спящих в моей кровати девушек. В отличие от Морозовой, на Андерсон была простая черная майка и веселые желтые трусики с какими-то зверятами. Утята, что ли? В них она почему-то смотрелась необычайно мило. «Черри, выключить свет!» Прихватив из шкафа запасной комплект одежды, я вышел из спальни, стараясь не потревожить девушек, и направился в общие душевые в казарме. Приведя себя в порядок, заскочил в столовую и, взяв пару стаканов с кофе, направился в командный центр. «После увиденного я точно не усну». «Не спится, Игорь Владиславович!» — поприветствовал меня дежурный, не отрываясь от экрана, расположенного над центральной консолью. В его голосе не было и намека на усмешку, так что, возможно, пьянку руководства рядовой состав и не заметил. «У нас все нормально, без происшествий. Что-нибудь необычное?» Я поставил перед ним стакан, и он благодарно кивнул. «Буря не такая сильная, как изначально предполагалось. Черри не зафиксировала значительных всплесков энергии, если не считать вчерашнего вечернего», — начал доклад боец. «В убежище все тоже нормально». Дежурный защелкал кнопками, выводя на экран видео из коридоров укрытий в городе. Были они пустынны, лишь изредка ходили охранники, чье дежурство выпало на ночную смену. «А снаружи как?» «Затапливает потихоньку. Дождь-то не утихает». Очередной щелчок, и вот на мониторе подробная схема Исаевска. «Вот здесь и здесь забилась ливневая. На этом участке канализации отключились камеры, но там перед самой бурей работали штурмы. Могли и повредить чего. Аномалии, монстры, сошествие богов», — усевшись в соседнее кресло, на всякий случай уточнил я. «Ничего подобного», — улыбнулся парень. «Не та эта буря, не та». «Хм, даже не знаю, радоваться этому или нет», — призадумался я. «Знаешь, а выведи-ка резервную станцию связи. Может, с орбиталом поболтать выйдет?» «Есть! Часам к 8, думаю, закончим!» Пальцы дежурного запорхали над пультом. Мы изрядно перестраховывались, запрятав станции как можно глубже. И теперь обратный процесс был не самым быстрым. «Отлично! Вызовешь меня, как связь появится. Ну, или молния Барс спалит. Людей из бункеров пока не выпускайте». Поднявшись из кресла, на мгновение подумал, как бы скоротать время. Спать уже не хотелось. Хотя я бы слукавил, если бы сказал, что желание вновь наведаться в свою собственную каюту не было от слова совсем. Опять припомнилась леди и та жаркая ночка. Да, блин, подобные воспоминания совершенно не помогают расслабиться. Но я взрослый и рациональный мужчина, так что знаю, что делать в подобных ситуациях. Стены небольшого спортзала встретили меня тишиной. Впрочем, неудивительно, в такую-то рань. Еще час-другой, и сюда подтянется народ. Скинув одежду в крохотной раздевалке, облачился в спортивный костюм и приступил к зарядке, плавно переходящей в тренировку. Бег, присед, отжимания, подтягивания, упражнения сменялись одно за другим, вытесняя лишние мысли и оставляя только нужные. Как закончится буря, нужно будет решать, что делать с Дугальдом. Странность семейных взаимоотношений Кэмпбеллов изрядно меня напрягала, спутывая планы. Нет, уверен, предложи я той же Льял решить вопрос с пасынком тем или иным способом, она была бы только рада. Вот только ее муж в тот же миг собрал бы под ружье всех своих людей. Мы бы, конечно, победили, но сколько простого народу погибло бы? Как с их, так и с нашей стороны. Спрыгнув с турника, переключился на грушу, осыпая ее градом ударов. Кулаки мелькали все быстрее, и отметины на спортивном снаряде уже не успевали исчезать. Или взять того же Кравцова с Пугачевым. Сейчас они затихнут на время и не будут высовываться, но на их месте я бы уже начал налаживать контакты с Дугальдом. Удар с правой, разворот на пятки и пробивной в корпус ноги воображаемому противнику. Груша жалобно звякнула цепями, которыми была подвешена к потолку. Еще и этот мутный куратор Панфилов. Он в курсе о причине провала высадки Уилсонов. Еще в наш первый разговор это было очевидно. А значит, он тоже ведет свою игру. Конечно, можно предположить, что он играет на стороне Пугачевых и Кравцовых. Только то, что именно недалекому Пугачеву достался титул, а его хитрый сосед остался в простых баронах, говорит о многом. «Разделяй и властвуй! Разделяй и властвуй!» Груша качнулась в мою сторону. Я сделал сальто назад, выставил обе руки вперед, и с них сорвалось алое пламя. Преодолев полметра, оно разорвало снаряд на несколько частей. А я услышал хлопки и детский смех. «Это круто!» Продолжая хлопать, восторженно произнесла Астрид. «А это твой дар? Или так прыгать и двигаться можно научиться?» «Всему можно научиться, было бы желание. И даже без дара», — кивнул я, стряхивая остатки эфира с рук. «А ты чего так рано тут делаешь? Еще восьми нет». Девочка, одетая в просторный джинсовый комбинезон и в желтую футболку с утятами, совсем как у шпильки, только на пару размеров поменьше, на мгновение задумалась, а потом, кивнув сама себе, достала из нагрудного кармана небольшой матовый контейнер в форме куба. «Тоже тренируюсь. Обычно тут никого нет. А хрусту четвертому места нужно побольше. В каюте тесно», — ответила девушка, садясь прямо на пол и нажимая на ребро кубика. Верхняя часть откинулась в сторону, и из контейнера, будто чертик из табакерки, выскочил маленький таракан коричневого цвета на уж очень длинных тонких ножках. Выскользнув из клетки, он неловко шмякнулся о пол. Но тут же подскочил и зашевелил усиками, причем всеми шестью. Пару секунд он направлял их во все стороны, словно сканируя окрестности, а потом резко, выставив свои спицы ноги, прыгнул на меня. Но прежде чем я успел смахнуть его на пол рукой, которую окутал эфир, крепкий с виду панцирь у твари треснул на множество мелких кусочков, два из которых тут же улетели к потолку. За ними следом устремились тонкие нити паутины, блестящей в свете ламп фонаря. Оба кусочка прилипли к твердой поверхности, и тварь со странным именем Хруст Четвертый взмыла вверх, перелетев через меня. Я обернулся, провожая непонятную тварь взглядом, и увидел, как другие паутинки зацепились уже за стену, а Хруст сменил направление движения. «Классно выглядит, да?» Довольная произведенным эффектом, спросила маленькая Штейн. «Он так может часами летать. Я как-то у Анастасии Олеговны в лаборатории клетку Хруста Третьего запереть забыла. Так полдня за ним носилась. И то пришлось охранника звать, чтобы его поймать». «А почему Хруст? Да еще и Четвертый?» — спросил я, глядя, как зверушка, сделав кульбит в воздухе, сомкнула панцирь и довольно изящно приземлилась на плечо Астрид. «Ну, просто когда первый Хруст на себя уронил сканер, он так забавно хрустнул». «Немножко виновата», — улыбнулась девочка. «Второй и третий также». «Сканеры уронили?» Подняв со скамейки полотенца, принялся я вытирать пот. «Нет, второй врезался в стену, а после упал в какую-то жидкость, над которой Анастасия Олеговна работала. Видимо, важную, уж очень сильно она ругалась», — пояснила она. «А я почему-то вспомнил сегодняшнюю попойку». «Да не, не может быть такого». «Я уверен. Почти». «А третьего охранник книгой сбил, так как тоже поймать не мог». «Да уж. А в чем смысл тренировки?» Вернулся я к главной сути разговора. «Так-то я не против домашних питомцев на борту черепахи, если только они не угрожают людям. А эта тварь не выглядит белой и пушистой». «Дар тренирую. Хрусты легче остальных поддаются контролю. Я даже как-то умудрилась троих взять под управление. Правда, потом голова болела и кровь носом пошла». Астрид поморщилась. Видимо, ощущения были куда неприятнее, чем она рассказывает. «После этого Анастасия Олеговна сказала тренироваться с Хрустом Четвертым, приручая его к себе обычным способом. Это должно помочь установить более прочный эмоциональный контакт и упростить использование дара. Вроде как-то так она сказала. И это работает!» Штейн поднесла ладонь к Хрусту, и тот спрыгнул на руку, а после на пол. Девочка закрыла глаза, и я почувствовал, как тонкий луч ее эфира вонзился в крохотное тельце монстра. И тот, изогнувшись, встал на задние лапы, изображая самый настоящий поклон. «Потрясающе!» — без всякого сарказма произнес я, обходя Хруста, теперь пытающегося изобразить подобие танца. «Получалось так себе, но учитывая его строение и пока еще слабый дар Астрид, это было большим достижением. Ты умница!» Я погладил девочку по голове, и та засмущалась, а щеки покраснели. Питомец, потеряв связь с хозяйкой, принял привычное положение, неожиданно излился трелью и, выпустив паутинки, вновь отправился в полет. Еще немного времени проведя со Штейн и ее питомцем, стал собираться. Судя по таймингу, развертывание станции связи вот-вот должно закончиться. Так что пора в душ. «Игорь!» Видя, что я поднимаюсь с пола, Астрид резко стала серьезной. «Можно спросить?» «Конечно!» — ободряюще улыбнулся я девочке. «Когда я смогу увидеться с Кенной и Юной? Я понимаю, у тебя много дел, и мне стыдно тебя отвлекать!» Виновато посмотрела на меня Астрид. «Но мне скучно. Вокруг все взрослые, и по большей части меня сторонятся. А я чувствую себя лишней». На мгновение почувствовал укол совести. Я же действительно взял на себя ответственность за маленького матриарха. Но почему-то даже не удосужился увидеть в ней простую девочку, коей она пока и являлась, несмотря на пережитое. «Астрид, извини меня». Я присел перед Штейн и положил руки ей на плечи. За всеми этими делами упустил этот момент. «Я совсем не хотела тебя упрекать», замотала головой из стороны в сторону малышка. «Тссс!» — прервал я ее. «Обещаю. Как только будет возможность, я свожу тебя к Кэмпбеллам или на орбитал к своей семье. Я и сам примерно в твоем возрасте прошел через нечто подобное. Так что прекрасно понимаю, что ты сейчас ощущаешь». В глазах Штейн зажегся огонек интереса. Но прежде чем она успела спросить, у меня запиликал коммуникатор. И в зале раздался голос Чейви. «Игорь Владиславович, срочные вызовы от Куратора и от Патриарха Жилина и Ферити. Код дважды красный». «А утро так интересно начиналось. Уже бегу», — ответил я разуму черепахи и обнял девочку. «Как решу очередную проблему, мы обязательно вернемся к этому разговору, обещаю». И, отпустив малышку, быстрым шагом направился в сторону рубки, подумав, а может, все-таки стоило остаться утром в своей каюте. Глава 15. Орбита Перуна. «Слушай, Владик, не желаешь потанцевать?» В пилотном шлеме Алены Исаевой раздался шепот ведомого Ильи Кузнецова. Многие думали, что позывной девушки был обычным сокращением от отчества. Но те, кто знал ее поближе, больше склонялись к версии про древнего Влада Цепиша. Исаева также любила пожестить, порой почти дотягиваясь в изобретательности до своего отмороженного братца. А после того, как она в учебном спарринге засадила муляж ракеты прямо в дюзу противника, пробив при этом все заслоны и почти добравшись до бронированного кокпита с тыла, эта версия стала официальной в звене кома. «Сбрендил, что ли? Хочешь потом гальюны драить в казарме?» — фыркнула девушка, тем не менее выводя на дисплей отметки с расположением всего звена. Она, как и еще 5 таких же курсантов, сейчас несла боевое дежурство на орбите планеты под руководством лейтенанта Мзимхулинадан, которого будущая элита имперского флота быстро стала называть Хулинада. Естественно, только между собой и шепотом. «Да скучно же!» — нудным голосом прогундосил Илья, один из немногих, кто не опасался взбалмошной девчонки. «А нам еще полночи куковать. Дурацкая смена. Или ж твоя компания не дает мне раствориться в печали бескрайнего космоса?» Парень, которого уже не впечатляла планетарная буря, прекрасно видимую даже на таком расстоянии, поддал газу и, сделав бочку, завис вверх ногами над истребителем Алены. «Хули надо! Вылюбит! Высушит!» Электронный мозг истребителя Кузнецова преобразовал короткие всплески энергии двигателя Исаевой и вывел на дисплей. Старый добрый способ общения пилотов, не желающих, чтобы их подслушивали. Работает, правда, на малом расстоянии и в отсутствии поблизости более мощных источников энергии. «Хнык-хнык, маленькая девочка!» Ехидно улыбаясь, отстучал Илья, при этом спешно застегивая противоперегрузочные ремни и защелкивая клипсы шлема. «Говнюк!» — передала в ответ Исаева, а после вышла на общую волну комы. «Лейтенант Надан, разрешите совершить облет подконтрольной зоны?» «Разрешаю!» — с трудом сдерживая вздох, ответил чернокожий мужчина с крупными губами и татуировкой, покрывавшей большую часть лица. Кадеты почему-то всегда считают себя самыми умными, но, с другой стороны, сортиры сами себя не почистят. «Ну, держись, паршивец!» — оттарабанила Аленка. Но Кузнецов уже врубил форсаж, резко уходя в сторону. Одновременно с этим он включил тренировочный режим своей машины, тем самым переводя оружие в режим симуляции. «Какой предсказуемый!» — с азартом пробормотала девушка, заставляя свою кроху встать на дыбы, не тратя время на стандартный разворот. Ручку в бок и вперед. И вот она уже мчится вслед за противником. «Сейчас я тебя сама танцую!» Зависший в центре отведенного сектора лейтенант с интересом наблюдал, как два курсанта, уже даже не пытающиеся сделать вид, что патрулируют, кружат вокруг друг друга, поливая из всех стволов и все ближе подлетая к границе отведенного им сектора. А там меньше двух десятков километров, и считай уже в атмосфере Перуна. Все бортовые компьютеры истребителей были связаны между собой, и остальные члены звена, видя, что командир ничего не предпринимает, уже не шибко стесняясь, принялись обсуждать происходящее, порой комментируя тот или иной удачный заход. Пока по количеству попаданий лидировала Исаева, но ее противник умудрялся принимать их по касательной, зато в ответ стреляя, пусть и реже, зато куда точнее. «Я тебе не проиграю! Исаевы никогда не проигрывают!» Стиснула зубы девушка и, заложив очередную петлю, бросила мимолетный взгляд на планету. «Надеюсь, Игорю эта буря проблем не доставит». «Ага, попался!» Внезапно для Ильи девушка сделала резкий разворот и, бросив истребитель в сторону, каким-то образом очутилась позади него. «Пиф-паф, малыш!» Услышал он довольный голос засранки, и тут же дисплей вспыхнул красным, а истребитель тряхнула, бросив в сторону планеты. «Владик, ты чего?» ошарашенно произнес Кузнецов, на автомате совершая маневр уклонения, и тут же схлопотал очередное попадание в крыло. «Обнаружен неизвестный противник», — прозвучал голос бортового компьютера, а на дисплее шлема начали проступать контуры космического судна, скрытого до этого маскирующим полем. Машина еще не успела дорисовать картинку, как Илья увидел вспышки залпов со стороны корабля и резко бросил истребитель в сторону. «Кедр! Кедр! Ты меня слышишь?» Тут до парня дошло, что его вызывает по рации Владик. «Совершаю противозенитный маневр! Ухожу с линии огня!» Ответил Илья, он же Кедр, ругая себя за то, что позволил себе на мгновение расклеиться, тем более перед Исаевой. «Машина на ходу! Повреждены пусковые установки по левому борту! Центральное орудие в порядке!» «Кедр, отступай! Владик, почеши этого урода под брюшком!» Раздался спокойный голос Хулинада, успевшего проанализировать информацию, поступавшую с кораблей курсантов. «Остальные за мной! Максимальное ускорение!» «Противник идентифицирован. Рудокопная баржа серии «Гамильтон», — доложил Исаевый бортовой помощник. «Обнаружено 8 турельных гнезд». «Из каких пор у нас шахтеры на свои корыта ставят такие пушки?» — вслух спросила девушка, переключая внимание с одной красной зоны, обозначающей сектор обстрела противником, на другую. «Кедр, извини, но, кажется, я нашла противника поинтереснее и побольше». Машина девушки нырнула в узкую щель слепой зоны, уходя под нору докопа. «Все вам, девушкам, размеры важны!» — покачал головой Кузнецов, проигнорировавший приказ лейтенанта и нырнувший вслед за Владиком. «Прикрываю!» «Принято, работаем!» Под днищем оказались еще турели, но девушка успела среагировать, всадив в ближайшую ракету и выскользнув из-под рудокопа. Залп кедра оказался похуже. Пушка осталась целой, но, судя по всему, поворотный механизм у нее заклинило, так что особых проблем от нее уже тоже не будет. «Второй заход!» — скомандовала Исаева, закрывая вираж. Тем временем баржа, окончательно сбрасывая маскировку, пришла в движение, раскочегаривая движки по максимуму. Заходя на очередной вираж, Владик слышала, как спешащий к ним лейтенант на общей волне вызывает неопознанное судно, требуя прекратить огонь и заглушить двигатели. Но его капитан упорно хранил молчание, несмотря на очевидную бесполезность сопротивления. «Зулус! Они на какой-то хер погрузочные шлюзы открывают!» — доложила командиру девушка, добавляя на свой счет очередную развороченную турель. Впрочем, кедр и в этот раз тоже не оплошал, умудрившись одним выстрелом снести турель и одну из антенн связи. Тем временем овальная баржа, из пробитых бортов которой вырывались струи газа, стала раскрывать стальные лепестки шлюзов. Исаева с Кузнецовым врубили форсаж, разрывая дистанцию, уходя от возможных неприятностей. И вовремя. На радарах истребителей отобразился целый рой выпущенных рудокопом снарядов. Стиснув зубы и преодолевая навалившуюся перегрузку, девушка скосила взгляд на панель. Не увидела отметки ведомого и тут же сбросила скорость. «Гони, дура!» — услышала она голос Кузнецова, чей поврежденный истребитель, несмотря на увещевание пилота, отказывался развивать максимальную скорость. Но было уже поздно. Неведомый капитан баржи, видимо, не желая просто так отпускать назойливых ос, подорвал ракеты. Огненная вспышка, чересчур сильная даже для такого количества ракет, почти мгновенно перезагрузила экраны. Ну а Владик успела заметить, как Илья ставит свой истребитель на струю, разворачивая бронированное брюхо в сторону взрыва и прикрывая собой напарницу. Вал огня, начиненный стальной картечью, накатил на курсантов, разметав их истребители в стороны, словно утлые суденушки. Кораблик Исаевой мотал из стороны в сторону, по корпусу стучал стальной ливень, а приборы, казалось, сошли с ума, не давая стабилизировать полет. На мгновение кокпит истребителя Исаевой погрузился во тьму. Но тут же вспыхнула приборная панель, а на интерфейсе поплыли строки кода. Система перезагружалась. «Владик! Владик! До границы 10 километров! Уходи!» Едва бортовой комп загрузился, как в шлем ворвался голос Хулинада. «Владик!» Девушка мотнула головой, приходя в себя, и с удивлением увидела, как совсем близко, по космическим меркам, конечно, падает объятый пламенем рудокоп, разбрасывая в стороны слишком правильной формы обломки. «Граница? Какая граница?» — возник в голове девушки вопрос. Но прежде чем там сформировался ответ, ее руки уже вцепились в штурвал, уводя истребитель от приближающейся атмосферы Перуна. И лишь спустя пару минут, когда расстояние между ней и границей невозврата достаточно увеличилось, она осознала, насколько была близка к тому, чтобы рухнуть на планету. «Владик, в порядке! Многочисленные повреждения корпуса, нарушена работа правого маневрового двигателя! Орудия выведены из строя!» — доложила девушка, наконец взяв себя в руки и провожая взглядом падающий на планету корабль. Рабочее судно, какого-то черта оснащенное турелями и несущее на борту ракеты, гибло, медленно распадаясь на части и унося тайны с собой в могилу. «Твою мать! Кедр! Кедр!» Алена только сейчас сообразила, что не слышит на общей волне напарника. «Только попробуй сказать, что помер, паршивец!» «Пипец, Владик, ну хватит орать! Ты одинаково надоедливая и опасная!» «Я только потанцевать пригласил, а по итогу сижу, латаю пробитую ногу. Даже страшно представить, что меня ожидает, когда ты в знак признательности подаришь своему спасителю поцелуй», — ответил Илья, в этот момент оказывающий сам себе первую помощь. По кабине парня, подсвечиваемые лишь светом приборов, медленно плыли темные шарики крови, но он на них внимания не обращал. Раз сразу не помер, значит, жить будет. «Дуб дубом ты, хоть и кедр!» с облегчением произнесла Алена, наконец обнаружив кружащийся неподалеку истребитель ведомого. Его машина даже на расстоянии выглядела решетом, а при ближайшем рассмотрении, когда Алена закрепила их машины на жесткую сцепку, чтобы Кузнецов не влетел куда-нибудь ненароком, так и вообще выяснилось, что кроме капсулы пилота ничего целого и не осталось. Еще и энергии со спасителем делиться пришлось, объединив машины в единый энергоконтур. «О, а вот и помощь! Как всегда, вовремя!» Глядя, как к ним приближается их звено, вяло произнес Кузнецов, используя внутреннюю связь между истребителями. Выходит, прилично они улетели, раз товарищи так долго добирались. «Как думаешь, чем нас наградят? Вот бы вывал на пару суток!» — мечтательно произнесла девушка. «Курсант Исаева и курсант Кузнецов! От своего имени и имени руководства Академии объявляю благодарность. И в качестве поощрения за высокую эффективность вам дается увольнительное на одни сутки», — произнес Кулинада, успевший убедиться, что опасность миновала, а также получить сообщение от ЦУПа. «Но в связи с нарушением приказов вышестоящего командира вам назначены штрафные работы по уборке территории учебного центра на эти же самые сутки». «Так и живем, Аленка, так и живем. Тебе посоветовать, чем лучше оттирать засохшее дерьмо, или сама разберешься, небось, не маленькая?» Заржал на общем канале Кузнецов, но в ответ услышал лишь гневное шипение дикой кошки. Остальные курсанты решили благоразумно промолчать. Черепаха. Исаевск. В командной рубке царила легкая напряженность. Людей прибавилось, и все они как один повернулись в мою сторону. Едва стоило войти в помещение. Ответив кивком на нестройный хор приветствий, направился в отдельный переговорный зал, сказав вывести куратора и соседей туда. Первым на экране появились Иван Жилин, а мгновение спустя Валентина Ферита. «Доброе утро, господа! Вам тоже не спится в этот солнечный день?» — поприветствовал я патриархов. «А ты чего не спал?» — сходу перейдя на «ты», спросил Иван. «Я-то понятно. У нас как этот чертов ливень начался, макаки из всех щелей полезли. Умудрились даже в пару жилых тоннелей пробраться. Пришлось всю ночь патрулировать периметр». «Я... тоже сражался. Правда, не знаю, удачно или нет», — задумчиво произнес я. «Действительно, какого черта они обе были не просто в моей каюте, а еще и в кровати?» «А...» Уточнить Жилин не успел, так как на экране, после того, как я ткнул на кнопку, появился господин куратор, он же граф Панфилов Роман Алексеевич. «Доброе утро, господа бароны!» Похоже, вот кто действительно не спал. Всегда бодрый и подтянутый, граф сейчас выглядел помятым, с мешками под глазами и растрепанными волосами. Сразу видно, кому думы о государственном покое не дают. «Не буду затягивать нашу встречу. Времени у нас катастрофично мало». Едва мы поприветствовали его, как куратор тут же перешел к делу. «Эта буря, в отличие от первой, судя по всему, возникла не из-за колебаний эфира. Но легче от этого не стало». Панфилов сделал пару пасов руками, и у меня на экране появилась карта четырех секторов, на которой наш сферитый сектор был в нижнем левом углу. «Сейчас вы видите область, которую захватила буря. Что, вышли на связь? Соединяйте!» — произнес Панфилов, и спустя пару секунд на экране появился Кэмпбелл. Дугальд Кэмпбелл. «Где патриарх? Я требовал соединить с ним!» — раздраженно произнес Панфилов, вглядываясь в темное лицо изрядно исхудавшего Кэмпбелла. «На диету он, что ли, сел?» «Извините, Роман Алексеевич, к сожалению, отцу стало плохо. Так что на данный момент род Кэмпбеллов представляю я». Тоном, в котором не было ни капли извинения, ответил Дугальд, при этом смотря на меня. «Не успел, блин», — отчетливо понял я, предчувствуя, что нарыв в моих отношениях с Кэмпбеллами скоро лопнет и кое-кто пострадает. «Ладно, без разницы», — отмахнулся куратор. «Я собрал вас, чтобы сообщить, что вслед за бурей двигаются стада тварей. По предварительной оценке, если они не остановятся или не сменят маршрут, что вряд ли, то часов через 7-8 достигнут Торры». «Много?» — моментально напрягся Валентина, едва услышав название своего города. «Сотни. Тысячи. Животные имеют странное строение, так что точное количество подсчитать сложно». Панфилов вывел на экран нечеткие фотографии и пару отрезков видео, на которых с трудом можно было хоть что-то рассмотреть. И, тем не менее, этого хватало, чтобы проникнуться. На одном из видео был запечатлен момент, когда по узкой улочке, в свете фонарей под дождем, катится темно-синяя капля почти двухметровой высоты. Где-то за кадром послышались крики, и камеру затрясло. Судя по всему, снимавший начал стрелять. Изображение вздрагивало почти минуту. И когда, наконец, замерло, то капли уже не было. Зато на ее месте появились темно-синие твари, отдаленно напоминающие крокодилов, только без хвостов и на высоких лапах. Оператор принялся судорожно перезаряжаться, но твари больше ждать не стали, рванув вперед. Я уже было подумал, что все, кранты документалисту. Но тут откуда-то сбоку заработал пулемет, и крокодилов расплескало по стенам. «Эту информацию мы получили от рода Борисов. Они первые столкнулись с бурей и тварями. К счастью для них, это напасть задела их по краю. Но даже так большая часть города у них сейчас в руинах. И приличные потери в личном составе», — произнес Панфилов. «Нас это не касается», — глухо произнес Кэмпбелл, внимательно изучая карту. «Твари идут через лес и нас не заденут. Это территория Исаева и его выкормыша. Пускай он и разбирается. Ты кого выкормышем назвал, гнида переломанная?» Тут же вспылил Валентина. Дугальд открыл рот, но его прервал резкий хлопок ладони о стол. «Бароны, скажу откровенно», — играя желваками, угрожающе произнес куратор. «Мне насрать на ваши распри. Хоть перережьте друг другу глотки, но сейчас ваша задача — обезопасить территорию от тварей. Если вы, Дугальд, думаете, что справитесь с другими проблемами в одиночку, а то, что они будут, я вам гарантирую, можете прямо сейчас пойти и сообщить своему отцу, что я крайне разочарован в его выборе». Да уж, забавная ситуация. Технически Панфилов сейчас палку перегнул, и Дугальд может послать его тем самым дремучим лесом. С другой стороны, куратор действительно может усложнить жизнь роду, и Кэмпбелл это прекрасно понимал. Панфилов еще минуту угрожающе повращал глазами, все меньше напоминая того невозмутимого человека, которого я видел раньше. А после продолжил, поняв, что Дугальд не собирается ни отвечать, ни отключаться. «Таким образом, у вас есть два варианта. Либо эвакуировать Торре, либо дать тварям бой на подступах к нему», — продолжил Роман Алексеевич. «Мои аналитики рекомендуют второй вариант». «А что по поводу Пугачевых или Кравцовых?» — решил уточнить я, мысленно соглашаясь с аналитиками. «От них подмоги ждать?» «Нет. Волна твари заденет их, так что они будут оборонять свои города. Если получится по-быстрому отбиться, направиться к вам на помощь через Кэмпбеллов». Глаз у куратора подозрительно дернулся, заставляя меня напрячься. Впрочем, Дугальд тоже выглядел удивленным. «Понятно», — кивнул я. «Тогда вопросов больше нет». «И еще один момент. Господин Жилин, вы наверняка удивлены, почему вас привлекают к данной операции. Так вот, буквально час назад состоялось совещание, на котором было решено, что принадлежащие вам территории в связи с вашим, так сказать, довольно специфическим расположением переходят в наш сектор под мое кураторство». «А что, так можно было?» — выразил наше общее удивление Жилин. «Можно», — не стал вдаваться в объяснение куратор, а мне подумалось, не из-за этого ли он выглядит таким помятым и уставшим. Сомневаюсь, что соседи без боя отдали, пускай и проблемный, но такой ценный кусок земли. «Так, если вопросов больше нет, тогда советую не затягивать с решением данной проблемы. Надеюсь, что по окончании бури увижу вас всех в добром здравии. Всего хорошего». Панфилов отключился, оставив нас одних. «Я выделю на защиту Торы 70 бойцов, плюс техника», — неожиданно для всех произнес Кэмпбелл. «Они будут готовы выдвигаться в течение часа». «Мы встретим вас, так что не ломитесь сквозь ворота», — тоном нетерпящим возражений ответил я ему. «Люди у меня там нервные, могут и огонь открыть». «Не доверяешь, Исаев? Правильное решение. До встречи у тоннеля», — кивнул мне Дугальд и оборвал связь, даже не попрощавшись с остальными. «Странный он какой-то», — произнес Иван. «И я сейчас не про его внешний вид». «Согласен», — качнул головой Валентина. «Игорь, думаешь, стоит впускать его людей на свою территорию?» «Сейчас мы с ним в одной лодке, так что, думаю, до конца бури он не доставит больших проблем», — немного подумав, ответил я. «Хотя требование куратора его участия звучит странно. Уж слишком оно было обязывающим». «Так, уважаемые соседи», — произнес Жилин. «Во-первых, рад вступить в ваш небольшой и дружный коллектив», — сарказмом произнес он. «Ну, а во-вторых, если нужно, могу направить вам пару отделений своих ветеранов. Рад бы больше, но макаки не угомонятся. Да и после показанных крокодилов не уверен, что что-нибудь новенькое не вылезет». Иван виновато развел руками, впрочем, у меня к нему претензий не было. Думаю, и у Валентина также. «Все нормально, справимся», — успокоил я патриарха.